А весна пришла такая нежная, стали слышны уж ее шаги. Здравствуйте, сказал подснежник вежливо, поднимая к солнцу лепестки. Весна вновь пришла, посмотри вокруг, а ты далеко от Христа, мой друг. Ожили и птицы, и растения, реки просыпаются от сна. Что же ты, мой друг, стоишь растерянно? Посмотри, уже пришла весна. Весна вновь пришла, посмотри вокруг, а ты далеко от Христа, мой друг. Посмотри, какое небо синее, солнце луч тебе желает встать, и стряхнув себя сонливо зимнюю, прославляй Спасителя Христа. Весна вновь пришла, посмотри вокруг, а ты далеко от Христа, мой друг. Весна вновь пришла, посмотри вокруг, приди ко Христу поскорее.